Том постоял еще, подумал, не забыл ли чего-нибудь, а потом и говорит. «Да, еще одно, чуть не забыл. Можешь ты здесь вырастить цветок, как по-твоему?» «Не знаю, может, я и вырастил бы, мистер Том, но только уж очень темно тут. Да и цветок мне ни к чему, хлопот с ним не оберешься». «Нет, ты все-таки попробуй. Другие узники выращивали». «Какой-нибудь репей, эдакий длинный, вроде розги, пожалуй, вырастет, мистер Том. Только стоит ли с ним возиться? Радость невелика». «Ты про это не думай. Мы тебе достанем совсем маленький. Ты его посади вон в том углу и выращивай. Да зови его не репей, а печиола. Стебелек, цветочек. Так полагается, если он растет в тюрьме. А поливать будешь своими слезами». «Да у меня из колодца много воды, мистер Том». «Вода из колодца тебе ни к чему. Тебе надо поливать цветок своими слезами. Уж это всегда так делается». «Мистер Том, вот увидите, у меня от воды он так будет расти хорошо, другому и со слезами за мной не угнаться». «Не в том дело. Обязательно надо поливать слезами». «Он у меня завянет, мистер Том, ей-богу, завянет. Ведь я и не плачу почти что никогда». Даже Том не знал, что на это сказать. Он все-таки подумал и ответил, что придется Джиму как-нибудь постараться, луком, что ли, потереть глаза. Он пообещал, что утром потихоньку сбегает к негритянским хижинам и бросит луковицу ему в кофейник. Джим на это сказал, что уж лучше он себе табаку в кофе насыплет. И вообще очень ворчал, ко всему придирался и ничего не желал делать. Ни возиться с репейником, ни играть для крыс на гармошке, ни заманивать и приручать змей, пауков и прочих тварей. Это кроме всякой другой работы. Изготовление перьев, надписей, дневников и всего остального. Он говорил, что быть узником — каторжная работа. Хуже всего, что ему до сих пор приходилось делать. Да еще и отвечать за все надо. Том даже рассердился на него. И в конце концов сказал, что такой замечательной возможности прославиться еще ни у одного узника никогда не было. А он ничего этого не ценит, все только пропадает даром, не в коня корм. Тут Джим раскаялся, сказал, что он больше никогда спорить не будет, и после этого мы с Томом ушли спать.